Глава 23. Я все еще смотрела на закрытую дверь и никак не могла поверить, что смотрящий так просто ушел. «Вернитесь! Помогите!» – закричала во весь голос. В этот момент особенно остро ощутила безысходность своего положения. От этого в крови полыхнул адреналин. Я начала вырываться и бить парня в грудь кулаками. И все еще кричала: «Вернитесь!» Бранд мог закрыть мне рот ладонью, чтобы мои крики стихли, но он этого не сделал. Какое-то время неподвижно, словно изваяние из стали, стоял и смотрел на меня. Я замолчала, сделала несколько глубоких вдохов, после чего посмотрела на парня. «Ненавижу тебя!» произнесла и пальцами впилась в его плечи, оставляя на них царапины. Наверное, это было больно. Но, казалось, Бранд этого вообще не ощущал, не обращал никакого внимания на боль. «Мне плевать», — сказал холодно, при этом казалось, что сам по себе он сейчас горел. «Неужели нет девушек, которые по своей воле отдадутся тебе?» — задала вопрос, но изначально была уверена, что таких девушек полно. Как бы мне ни хотелось этого признавать, но Бранд очень красив. И это была далеко не слащавая красота, а именно мужская. Немного грубоватая, тело массивное и крепкое, на смуглой коже множество шрамов. Немного отросшие черные волосы всегда растрепаны, что придавало парню какой-то харизматичной звериной небрежности. Да, в моем случае, когда смотрела на оборотня, ощущала лишь жгучую ненависть, разрывающую мое сознание в клочья. Но я бы удивилась, если бы он с такой внешностью не привлекал женское внимание. «Таких девушек полно, правда?» Высказала свою мысль в голос. Еще сильнее сжала пальцы на его плечах, царапины углубились, превращаясь в небольшие кровавые ранки. Но после этого на лице парня не проскользнуло ни одной эмоции. И он не убрал мои ладони от себя. «Так иди к ним! Переспи с одной или сразу с двумя, да хоть с сотней! Инстинкты инстинктами, но если ты будешь спать с другими, они утихнут!» В этот момент с его губ слетели негромкие, утяжеленные жесткой хрипотцой слова. Я их не расслышала и не могла понять, что сказал оборотень, но на физическом уровне ощутила, как атмосфера между нами накалилась, опаляя все вокруг. Даже воздух стал душным и жарким. Бранд подхватил меня за талию и с легкостью придвинул к краю парты, поближе к себе. Так что я, разжав пальцы, уперлась в торс парня и вновь ладонями ощущала сталь его тела. Ладонь Бранта скользнула к моим бедрам, где нижнее белье уже было наполовину сдернуто. Меня тут же пробило миллиардом колких вспышек тока, из-за чего я ощутимо дернулась, резко отодвигаясь назад. «Я не хочу!» Зашипела и тут же упала на парту. Лихорадочно перевернулась на живот, после чего извернулась и попыталась отползти. У меня даже почти получилось, но парень схватил меня за лодыжку и потянул обратно. Второй ногой я ударила ему в грудь, но кажется, что больно от этого было только мне. Черт, я уже начинала верить в то, что он состоял из камня. Оборотень придвинул меня к себе, и теперь я была к нему спиной. Наверное, для него так даже лучше. Лица не видно. Парень начал поднимать мою юбку, и в этот момент вспыхнул дым. Я несколько раз неверяще моргнула, только сейчас поняла, что наступил рассвет. Бранд отпустил меня и уже вскоре услышала грохот от того, что оборотень отшвырнул одну из парт. Обернулась и увидела, что парень тоже посмотрел на меня. Он шумно дышал, и глаза буквально полыхали. «Оставайся тут», — сказал, исчезая. «Ага, конечно. Я буквально за несколько секунд вытерла руны с пола и сорвалась с места, после чего побежала прочь. Вылетела из аудитории и понеслась по безлюдному коридору. Бежала долго, изредка путаясь в сплетении коридоров. Спустилась по лестнице и по памяти нашла пустующую купальню. Забежала туда и закрыла дверь. Чтобы убрать с себя собственный запах, по которому Бранд мог меня найти, опять выстирала одежду и искупалась. Пока сидела в ванне, пыталась немного отдохнуть, но всякий раз, закрывая глаза, вновь видела Бранда и будто бы оказывалась в аудитории, в которой сидела перед ним с практически снятым нижним бельем. И от этого что-то внутри щекотало, тянуло. К учителю. Мне нужно к учителю. В такие моменты тихо бормотала. Только мысли об Эдергаре успокаивали. На этот раз я даже не стала ждать, пока одежда высохнет. Очень сильно выжила ее и надела, после чего аккуратно выглянула в коридор. Я пробыла в купальне пару часов, и за это время началось первое занятие. Все студенты разошлись по аудиториям, и мне удалось никем не замеченной забежать в одну из комнат отдыха. Там я закрыла дверь и на всякий случай подперла ее креслом. После этого, потратив остаток сил, придвинула диван к окну, чтобы на него падали жаркие солнечные лучи. Легла на мягкий подушки и начала согреваться. Буквально несколько секунд, и я заснула. У меня не было никаких снов, темнота окутала и, оказалось, почти сразу выбросила обратно. Я открыла глаза и резко посмотрела в сторону двери. Она все еще была закрыта и подперта креслом. Благодаря этому немного успокоилась, но сидеть долго в комнате отдыха не могла. Очень сильно хотела есть. Поэтому через время все же решилась сходить в обеденный зал. Подождала, пока начнется очередное занятие, и шум в коридоре стихнет. Только после этого вышла и побрела к лестнице. Заявилась в обеденный зал и, пользуясь тем, что студентов рядом не было, наконец-то нормально поела. Благодаря этому у меня появилось немного сил. «Отлично, теперь бежать из этого ада». Пробормотала. Была решительно настроена поскорее вернуться к учителю. Но как это сделать? То зелье, которое я приготовила, еще не настоялось. Я повернулась к женщине, которая работала в столовой. Она как раз вытирала один из столов. «А вы, случайно, не знаете, директор уже вернулся?» Спросила я у нее. «Нет. Говорят, что он на днях появится», ответила мне женщина. «О том, что он на днях появится, я уже слышала пару дней назад. Где шлялся директор? У него в академии убийство произошло, а он даже не соизволил появиться, чтобы с этим разобраться. Какой-то безответственный директор. Не такого я ожидала от того, кто считался главным в Дюран. Мне уже казалось, что не было смысла надеяться, что мне поможет директор. Неизвестно, когда мне вообще удастся с ним встретиться». Мне следовало пойти в библиотеку, чтобы найти там книги про Дюрана и его порталы. Направляясь к нужному месту, заметила в коридоре около окон группу первокурсников. Там был и Анур. Я подождала, пока он посмотрит в мою сторону, и махнула Ануру рукой, безмолвно попросив подойти. «Ты что-то хотела?» Спросил он, оказавшись около меня. Я схватила Анура за руку и потянула за собой под лестницу, чтобы нас никто не увидел. «Что происходит?» Парень удивленно поднял одну бровь. «Ты что-то знаешь про оборотня по имени Бранд?» – спросила у него. «Высокий, массивный, с черными, постоянно растрепанными волосами и голубыми глазами?» – спросил парень. «Да», – тут же кивнула. «Я его ни разу не видел, но много слышал о нем. Говорят, что этот оборотень не часто появляется на учебе. Это вообще огромная редкость. Но мне уже несколько человек его описали и сказали остерегаться его». «Почему?» «Потому что он страшный». Анур поджал губы. Говорили, что первые курсы Бранд почти не выходил из темницы. Он, кстати, там такой же частый посетитель, как и Аарон. Не удивлюсь, если они сдружились. Супер. Я шумно выдохнула, прикусила губу и решила спросить. Кто хуже, Аарон или Бранд? Я не знаю. Анур пожал плечами. Говорят, что Бранд разговаривать не будет. Просто превратит в кровавое месиво и все. А Аарон, он может и морально надавить, даже без слов, и применение силы человека сделать никем. Это как? Я нахмурилась. Так что Брента боится до дружи. Аарона боятся, но при этом тянутся к нему. Тот, кто не нравится ему, не нравится всем. А есть в Академии кто-то хуже них? Насчет хуже не знаю. Подобного рейтинга тут нет. Ну, вообще есть те, кого тоже нужно опасаться. Одри, это Дюран. Тут учатся не только самые сильные, но и те, кого боялись принимать другие Академии. При этом, если они тут, значит, они тоже сильные. Понятно. Пробормотала. «В принципе, чего-то такого следовало ожидать от Дюран. А на каком факультете учится Аарон?» «Перевертышей». «Он оборотень?» «Да». «Отлично, черт возьми, еще один оборотень. Вот не зря я их не любила». «А почему ты спрашиваешь про Брента и Аарона?» «Влюбилась». Анур усмехнулся. «Я, кстати, недавно кое-что узнал. Аарон не трогает человеческих девушек. С первого курса ни к одной не прикоснулся. Поэтому тут тебе ничего не светит». От предположения Анура я чертыхнулась и тут же активно замотала головой в отрицательном жесте. У меня были еще вопросы, но Ануру уже нужно было возвращаться к своим однокрупникам. Поэтому уже вскоре он ушел, а я еще какое-то время стояла под лестницей. Подождала, пока начнется занятие и коридоры опустеют. Только после этого вышла из своего укрытия и пошла в библиотеку. Там провела несколько часов и нашла кое-какую информацию. Конечно, мало, ну хоть что-то, уже хорошо. Осталось только попытаться пробудить в себе магию. Пока занятия не закончились, я решила еще раз наведаться в обеденный зал. Опять хотела есть. Быстро пробралась туда и взяла с собой огромный кусок пирога. Но когда возвращалась обратно, из-за поворота внезапно вышел какой-то парень. Судя по форме, коричневого цвета, учащийся на 4-м курсе. Мы с ним столкнулись, и я случайно сладкой начинкой от пирога довольно сильно испачкала его рубашку. «О, Джерасины, дура!» Зашипел он, пытаясь с ладонью убрать джем. «Смотри, куда идешь!» «Хорошо». Кинула ему одно слово и пошла дальше. На самом деле он был неправ. Я заметила этого парня раньше. Даже остановилась, но отойти в сторону не успела. Он же шел и смотрел в окна. И именно из-за него произошло это столкновение. Но сейчас не тот случай, когда я собиралась тратить время на ругань. «Ты куда собралась?» Он не дал мне уйти. Схватил за руку, и мне как-то мерзко стало от прикосновения его потной ладони к моей коже. «Рубашку будешь мне стирать?» «Слушай, успокойся». Я попыталась вырвать свое запястье из его хватки, но не смогла. Он сам меня вскоре отпустил, но тут же толкнул. «Давай иди, уродина, я сейчас переоденусь и отдам тебе рубашку». «Уродина? Значит, он знаком с Релиф. Ну или видел меня раньше и знал, как меня тут называли. Так уж получилось, что в Диран ко мне прицепился статус изгоя. Той, над которой все могли издеваться. Не буду я ничего стирать. Руки есть, сам постираешь». Развернулась и пошла по коридору дальше. Но он догнал меня и преградил путь. Я хотела сказать, чтобы парень отошел, но запнулась. Увидела Аарона, хотя его шагов даже не услышала. «Уродина!» Договорить этот парень не успел. Аарон сжал пальцы сзади на его шее и с полностью безразличным выражением лица толкнул парня вниз, из-за чего тот рухнул. С каким же жутким звуком его лоб ударился о камень. Теперь парень не вставал, не шевелился, но, кажется, еще дышал. «Зачем ты это сделал?» Спросила на выдохе. У меня холодок побежал по спине. Аарон не ответил, даже не посмотрел на меня. Переступил через парня и с таким же безразличием пошел дальше, так, словно это не он только что чуть не разбил голову этому парню. Я посмотрела на отдаляющуюся спину Аарона, а потом четверокурсника, который все еще не шевелился. Шумно выдохнула и побежала звать на помощь. Этому парню нужно было в госпиталь.